У генерала была в Москве двоюродная сестра. У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кузине, та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала. Кузина выгнала из ближней комнаты горничных, чтобы никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кузины и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день утром в 9 часов двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в 11 часов и еще не приходила. Наконец, желанная гостья явилась, и с нею другая особа в чепчике. Словом, дело кипело с необычайной быстротою и с достодолжным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены. С окон сняли сторы из равендука и велели вымыть. Замки было велено вычистить кирпичом с квасом, суррогат уксуса. В передней, где ужасно пахло кожей от того, что 4 лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинична была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал, да еще прибогатый. Но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы. «Для... чего это, маман, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?» «Не твое дело, душечка», — отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом. Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам. Она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить. Она должна была выйти на воздух, чтобы не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее. Вдруг въехала карета. «Палашка, я умру, я умираю», — говорила молодая графиня. «И полноте ваше сиятельство! Кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи? Я вот всегда говорила, нашей графине быть за генералом, извольте всех спросить». Чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время показа и смотра. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее, это фрак Алексея Абрамовича. Она так твердо верила в его мундир и палеты. Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться, хотя ему было под 40. Но благодаря доброму здоровью он сохранил себя удивительно, и от природы не слишком речистой он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии. Остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню Мавру Ильиничну явились поздравлять ее знакомые. Люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они 30 лет упорно сражались со смертью и не сдались. Где они 30 лет капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно. «Новость эта меня удивила не меньше вас. Я и не думала свою Коко так рано отдавать замуж, дитя еще. Ну да, батюшка, Божья воля. Человек он солидный и честный, отцом может служить ей, она так неопытна. А генеральство его и богатство — неважная вещь, и через золото слезы текут. Да и нечего сказать». Я вкусила плод благочестивого воспитания моего, при этом она прикладывала к глазам платок. Истинно, что делает воспитание? Можно ли было ждать от такого отца, развращенного царство ему небесное, и от купчихи такого детища? Не поверите, ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против. Если вам маман угодно, говорит, так я, говорит, охотно пойду, говорит. Это истинно редкая девица в наш развращенный век, отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильиничны. И потом начинались сплетни и бессовестное чернение чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цук вороных коней привез в четвероместной карете Мордоре Фансе генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его, Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую. Вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых, камердинерова жена в том числе. Ее муж, как высший сановник передний, распоряжался в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи. И все это ее, и сам генерал ее. И молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе. Так или иначе, мечты ее сбылись. Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай. Супруг ее в позолоченном халате из тармаламы и с огромным янтарем в зубах лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к святой, желтую или синюю. Хорошо бы желтую, однако и синюю не дурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало. Она забыла чайник и мечтательно склонила голову на руку. Иногда румянец пробегал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал: «Ты что-то не в духе, Глашенька? Не здоровится, что ли, тебе?» «Нет, я здорова», — отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи. «Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме?» Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы: «Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу». Алексис начал удивляться. «Посмотрим, посмотрим», — отвечал он. «Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери». Он вынул чубок изо рта и посмотрел на нее с изумлением. «Глашенька, я не люблю таких дальних обходов. Я солдат. Что могу, сделаю. Только скажи мне просто». Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах. «Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви. Я понимаю неопытность, пылкость юности. Любоньке было 3 года. Алексис, она твоя, я ее видела. У нее твой нос, твой затылок. О, я ее люблю. пусть она будет моей дочерью, позволь мне взять ее воспитать. И дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь, позволь же, не отринь моей просьбы». И слезы текли обильным ручьем по тармалами халата. Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени. И прежде, нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать дозволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые малютка снова была произведена в барышни, и кроватка опять переехала в билетаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, разодела Любоньку как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка», — говорила она ей, — «у тебя нет папаши, нет мамаши, я тебе буду все, папаша твой там», — и она указала на небо. «Папа с крылышками», — пролепетал ребенок. И Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто. На потолке, по давно прошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. Дуня была наверху счастья. Она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела. Ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства. Она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью. Она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая? Кажись, ей нельзя надеть другого платьица, красавица будет». Дуня обходила все монастыри и везде служила за здравные молебны о доброй барыне. Многие сочтут экс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшей необдуманностью. По крайней мере, равную необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина, очевидно, романическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия. Она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку. Ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это. В самом деле, хорошо или худо он сделал. Можно многое сказать и за, и против. Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было, и насчет чего бы оно ни досталось, тот будет против нее. Любонька в людской, если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так же тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло. Вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу другую приданного. Она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по 12 чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков. Иногда приходила бы она в гости к дворичихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до 100 лет и надеяться, что 100 извозчичьих дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостиной — совсем иное дело. Как бы глупо ее не воспитывали, она получала возможность образоваться. Самая даль от грубых понятий людской — своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения. Оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала мадам Негрова. Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу. На всех каретных гуляниях являлась его четверня, и блестящий экипаж, и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их, наверное, можно было встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесение, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гуляния. Как было в прошлом году, так и в нынешнем, и в будущем. Как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными каменями, так и нынче непременно встретится, только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее. А все встретится. Как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится несколько исхудалый. Как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут. От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены. Дольше 10 лет он не мог протянуть. Надоело и ему, и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам. Одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами. И не знаю, как и для чего, а полагаю, больше для всесовершеннейшего покоя, решились ехать на житье в деревню. Это случилось 4 года прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.